Понимая, что отказу нет места, они, поблагодарив очень вежливо, сели на коней. Мессер Торелло с многими спутниками проводил их за город, довольно далеко. И хотя Саладина печалила разлука с мессером Торелло, так он успел полюбить его, тем не менее, торопясь в путь, он попросил его вернуться. А тот, хотя ему трудно было расставаться с ним, сказал: «Господа, я так и сделаю, коли вам угодно, но скажу вам следующее. Я не знаю, кто вы, и не хочу узнать о том больше, чем то вам желательно. Но кто бы вы ни были, на этот раз вы не оставите меня в уверенности, чтобы вы были купцами. Да хранит вас Бог!» Саладин, уже простившийся со всеми спутниками мессера Торелло, отвечал ему: «Мессере, еще может случиться, что мы покажем вам свой товар и тем утвердим вас в вашей уверенности. С Богом!» Так Саладин с спутниками и уехал с величайшим желанием, если только он будет жив и не разорен в войне, который ждал, оказать мессеру Торелло не меньше почести, чем тот оказал ему. И много он беседовал с спутниками о нем, его жене и всех его делах и поступках, еще более расхваливая все. После того, как не без больших трудов он объехал весь Запад, сел на корабль и, вернувшись своими спутниками в Александрию, вполне ознакомленный с делами, стал приготовляться к обороне. Мессер Торелло вернулся в Павию и долго размышлял, кто бы могли быть те трое гостей. Но никогда не добрался даже приблизительно до истины. Когда наступило время крестового похода и со всех сторон делались большие приготовления, мессер Торелло, несмотря на просьбы и слезы своей жены, тоже решился отправиться, приготовив все, что нужно, и, садясь на коня, он сказал своей жене, которую сильно любил: «Жена, как видишь, я иду в этот поход столько же для мирской чести, как и для спасения души. Поручаю тебе все наши дела и нашу честь, а так как, насколько я уверен в том, что иду, настолько не уверен, что вернусь, ввиду тысячи случаев, могущих случиться, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Что бы со мной ни случилось, если ты не будешь иметь верного известия о моей жизни, то подожди меня. Не выходи наново замуж в течение одного года, одного месяца и одного дня, считая с сегодняшнего, когда я уезжаю». Жена, сильно плакавшая, ответила: «Мессере Торелло, не знаю, как перенесу я горе, в котором вы меня оставляете, уезжая, но если жизнь моя окажется сильнее его и с вами бы что-либо приключилось, вы можете жить и умереть в уверенности, что я буду жить и умру женою мессера Торелло, верною его памяти». На это мессер Торелло сказал: «Я вполне уверен, жена, что если то будет зависеть от тебя, все будет так, как ты мне обещаешь. Но ты молода, красива, хорошего рода, у тебя много достоинств, и они повсюду известны. Вот почему я не сомневаюсь, что многие из знатных и именитых людей, если возникнут обо мне сомнения, станут просить тебя в замужество у твоих братьев и родных. А от их приставаний, хотя бы ты и желала, ты не сможешь защититься, и тебе придется насильно уступить их желанию. Вот та причина, по которой я прошу тебя этого срока, и не более долгого». Жена отвечала: «Я сделаю все, что могу, из того, что вам сказала. А если б мне и пришлось поступить иначе, я, наверное, исполню то, что вы мне приказываете. Молю Бога, чтобы он за это время не привел ни меня, ни вас до такой крайности». Сказав это, дама с плачем обняла мессера Торелло и, сняв с своего пальца кольцо, отдала ему его, говоря: «Если случится, что я умру раньше, чем увижу вас, то, глядя на него, вспоминайте меня». Взяв его, он сел на коня и, попрощавшись с каждым, направился в путь.